Знать и ценить знания — не одно и то же, моя милая сестрица Элли. Он присягнул тебе, чем и подписал себе этот приговор. Он, будущий слуга владыки, хранитель дворца, присягает существу много ниже рангом. Вообще непонятно, какого ранга. Чудовищная глупость. И это при том, что ему дали четкий приказ. Уточняю, приказ, как себя вести в отношении тебя. Но что ему до приказов, владыки? Ему был важен мимолетный порыв. Он же молод. Порыв — это свойство молодости, — возразила Эл. Мы почти ровесники. Ничто не убедит меня, что изгнание или забытье, или как там, забвение — это правомерное наказание. Он просто был влюблен в меня, и я его понимаю. Эл умолкла. Лоралану лучше не говорить, насколько глубоко Эл понимала поступок молодого человека. «Что бы ты делала с его любовью?» — спросил он. «Ты просто жалела его, но ответить тебе было нечем. Да и что он знает о любви, особенно любви к тебе? Увидел красавицу, воспылал чувствами. Не буду спорить, чувства возвышенные, но только вот предмет его страсти — всего лишь прелестная оболочка. Едва ли он так же страстно смотрел бы на тебя, если бы ты разок махнула мечом перед его пылкими очами. Или убила бы кого-нибудь на его глазах. И что бы тогда стало? Ну и что? Что дурного в том, чтобы ценить то, что приятно на вид? И это тоже свойство молодости, между прочим. Именно поэтому я знала, что эти чувства временные. Их можно бы было победить, если бы у меня было время. Но кто мне его дал? И это говорит великая Капитанел, которая за личиной мерзкого монстра разглядела величие и глубину существа. Это я о том, о твоем друге Зенте, кажется. Его внешность тебя не смутила. Ты почувствовала в нем силу и притяжение. Да, я без чувств рухнула, когда впервые увидела его, и он мне не друг. Я потом билась с ним почти что насмерть. Это не ты билась, а другой такой же монстр, который поселился в тебе. Я не намерен пересказывать тебе эту историю. И до того ты не гнушалась влезать в чужую шкуру, менее приятную на вид, чем твоя. Не пытайся меня убедить, что ты ценишь внешнюю оболочку, Элли. И уж совсем не уверен, что ты поощряешь подобную страсть в других. У меня иной опыт, а у него его, возможно, не было совсем. И он не для каждого, этот опыт. Особенно не для мальчишки-подростка. Эл отмахнулась. Теперь уже бесполезно выяснять мотивы его влюбленности. Он меня не помнит. «Хвала владыке, что не помнит», — возразил Лоралан. «Представь, что кроме Мелинды и Бразавиля у тебя появился бы еще один ревностный почитатель. Он не просто вздыхал бы по тебе. Он вдруг принес клятву служить тебе, Элли. И был за это изгнан. Ну, конечно, прониклась пониманием». Эл схватилась обеими руками за лоб, который стиснула тем же обручем, которые она чувствовала при появлении владыки. Эл даже огляделась, не маячит ли рядом его силуэт. И значит ли это ощущение, что догадка ее верна? Лоралан с серьезным лицом изучал ее. Они сидели очень близко, как в былые времена. Как легко она забыла, кто тут друг, кто враг, если вообще не утратила способность все это различать. Я не возразила ему, не успела. Я хотела его прогнать. Нужно было показать ему свой гнев или напугать Элли. Что тебе стоило прикинуться мерзким чудовищем? Мне бы и в голову такое не пришло. Тебе напомнить, как именем капитана Нейба, то есть твоим, пугали добропорядочных смертных на несказанно огромной территории. Ты ли это? Забыла? Не я. То есть я, но не настоящая. Я просто исполняла чужую волю, которую приняла за свою. Это прошлое. И возвращаться в него я не намерена. Что сделано, то сделано. Я поняла свою вину. Сокрушаться теперь уже поздно. Парня не вернуть. Но есть его родители. Владыка намерен найти замену Бразавилю. Это не твоя забота, напомнил Лоралан. Я к этому причастна. Элли, не вмешивайся. Бразавиль просил тебя. Ты могла бы уйти, но не ушла. Могла смолчать, но не промолчала. Так молчи теперь. Ты можешь узнать, где он, что с ним. У тебя ведь есть доступ в миры. У тебя тоже. Поднимись на скалу, сосредоточься. Но реши прежде, насколько сильно ты желаешь знать о его судьбе. Странно, что просишь о нем ты, не Бразовиль, не Мелинда, а именно ты. Или я упустил из виду что-то, что он тоже был симпатичен тебе? Он мне интересен, потому что пострадал из-за меня, — сказала она. Не впервые же? Отчего же вдруг такая забота? Немало из существ, кого ты задела, просто проходя мимо, Элли. Он только один из них, а будут и другие. Так что же проку сокрушаться о нем? Сейчас ты говоришь, как великий Лоралан. В самом превратном моем понимании этого слова. Да, Элли, мы с тобой такие. Привыкай. Ради больших целей и ради познания тебе еще не однажды нужно будет кем-то пожертвовать. Раньше ты совершала такие жертвы без понимания их цены. Так научись их видеть и осознавать. И принимать их. Отец учит тебя этому изначально. В том, как он поступил с мальчишкой, есть один урок, прежде всего для тебя. Не одаривай покровительством тех, кого ты не в силах защитить. Тебе понравился его порыв, и ты приняла его речи и присягу. Бездумно, что на тебя, кстати, не похоже. Ты сотню раз давала понять, что слуги тебе не нужны. Все, что тут произносится, имеет силу. Он отказался от своего изначального долга и лишился доверия владыки, потому что присягнул тебе. А ты, приняв его клятву, не вменила ему нового долга и не указала, куда и зачем ему теперь следовать. Теперь ты знаешь, что в следующий раз ты должна вести себя мудрее. Ты быстро научишься. Тебе придется. Слишком высокая цена за такое обучение. И кто я такая, чтобы указывать, кому и куда следовать? Кому я могу поставить условия? Мне неоднократно давали понять, что я не управляю ситуацией. Скорее, это она управляет мной. И это верно, согласился Лоралан. А помнишь, как ты ставила условия мне? Как ты четко высказывала, что не станешь нарушать свои принципы во имя состязаний и что не пойдешь на сделку с совестью? Но тогда-то ты сообразила? Тогда. С того момента уже, кажется, прошла целая вечность. Тогда. Я хотела давно спросить, как ты меня разыскал? Что такое во мне есть, что притянуло тебя? Ты смущался, когда меня нашел. Я помню твое смятение. Элли, я один раз тебе расскажу, а потом никогда не стану повторять этого. Ладно? Лоралан заговорил тоном отца, используя его же фразу. Отец позволил мне остаться, если я не стану повторять эту старую ошибку. Пытаться тебя использовать против него. Ты еще не забыла, как важно мне находиться здесь? Да, я помню, как ты стремился сюда. Ты слишком коротко объяснил мне причину моего появления здесь. Если рассказ не будет повторяться, то я хотела бы услышать эту историю во всех подробностях, — сказала она. Лоралан смутился в точности, так же, как и в их первую встречу, и даже ненадолго стал таким, каким Эл его воспринимала. А она снисходительно улыбнулась. Эл, я не хотел бы ненависти с твоей стороны. Я рассказываю потому, что хотел бы направить твои мысли прочь от истории с мальчишкой. Я готов объяснить, но опасаюсь твоего гнева, признался он. Я не злопамятна, как ты знаешь. Я главный мотив знаю. Как видишь, я снесла этот удар, не приняв его за оскорбление. К моему сожалению, я верю, что способна проявлять такую силу, которая способна кого-то сокрушить. Но управляться с ней я еще не научилась. Твой рассказ поможет мне кое-что вспомнить. И, возможно, быть осторожной. Начни издалека, ведь у нас много времени до следующей церемонии. Пожалуй, издалека. Лоралан посмотрел перед собой. Эл вежливо отвела глаза. Отвела внимание, разглядывая ближайшие деревья, чтобы дать ему сосредоточиться. Ей не хотелось ловить его сиюминутные размышления, даже если он решится на избирательный рассказ. Рано или поздно ты достигнешь такой степени развития, что правда сама будет для тебя очевидна, — сказал он. — Пусть ты услышишь меня теперь. Он помолчал. — Ты задавалась вопросом, откуда я столько о тебе знаю. — Да, наверняка задавалась. Поток сил однажды привлек меня в те области, где ты находилась, гораздо раньше нашей встречи. Мое странствие и желание отомстить отцу за изгнание вызвали такое колебание сил, что волна их принесла меня туда, где была ты. Я чувствовал твое течение жизни. Я наблюдал за тобой издали, поскольку ты была увлечена борьбой с Нейба. Когда ты уловил первый импульс? Угадай. Ты должна понять сама. Моя попытка умереть. Да, это было красиво. Какое сильное сопротивление. А это был один из самых интересных моментов. Сила особенно ярко проявлялась в пограничных областях, когда происходил переход из одного состояния материи в другой. Это очень яркий пример. Что ты и пыталась сделать? Ты просто путешествовал, меняя форму, и не чувствовал, сколько ты на это тратишь времени и сил. Твои силы уходили на адаптацию к условиям, и ты считала, что это разумное вложение силы, но не догадывалась, что нужно не зависеть от условий. Такое понимание не приходит быстро. Ты просто не успела достичь этого состояния. Я сам тому подтверждение. Я не везде могу находиться. Ты же иное существо. Ты могла бы быстрее освоить переходы. Ты так устроена. Те, кто тебя учил, не рискнули изучать эту область и не обучили тебя. Это было слишком рискованно для них. Ведь они потеряли бы контроль. Ты понимаешь меня? Да, понимаю. Но Нейба рискнул. Нейба был прирожденным экспериментатором. Он не боялся ошибок и трагических последствий. Я рискну заявить, что он сделал для тебя более всего, чем кто-либо. И его изуверские способы заставили тебя задуматься над правомерностью его власти и твоим предназначением. И в твое существо вплавлены такие силы, которые способны удержать тебя от неверного выбора. Поэтому ты и чувствуешь ложь. И нарушение равновесия и гармонии, и расстановку сил – это первое, на что ты всегда обращаешь внимание, когда вмешиваешься в ситуацию. Но это пока к нашему разговору не относится. Скажем так, что ты лишь проявила специфическую способность, по которой я тебя нашел. Ты была подобна вирусу, который, попав в кровь жертвы, меняет все существо целиком. Так было с Нейба и его империей. И это было завораживающее действие. Я испытал восторг, наблюдая за всем тем, что там происходило. Ты наблюдал за мной как зритель в театре? Желание вытащить меня из того кошмара у тебя не возникало? Элли, ты уже знаешь мою изначальную цель. Твое спасение из плена — это не моя забота. Тебе была нужна моя сила. Именно. Но она не достигла тогда пика. Я ждал. Ты должна была прямо сейчас заявить, как заявила Кике, что я черствый мерзавец. Я этого не сделаю, поскольку уже имела честь познакомиться с вашим образом мышления. И что в итоге изменит мой гнев? Верно. Я продолжаю. Как ты можешь догадаться, я ждал единственного заветного момента. «Гибели Нейба», — ответила она. «Прости, что напоминаю». «Да, я ждал именно мгновения убийства». «И дождался». С насмешкой покивала Эл головой.